Михаила подсадили на забор соседнего дома. Хорошо, что он не залез на забор, а только голову успел приподнять. И тут же опустился. То, что он успел увидеть, ему не понравилось. Перед входом в соседний дом стояли колонны, поддерживающие балкон. И за одной из колонн затаился лучник, держа стрелу на натянутой тетиве. Если начать штурмовать дом, одного-двоих лучник успеет отправить на тот свет. План возник сразу. Прокопий, выйди через калитку и стукни в соседские ворота. У дома лучник поджидает, отвлеки его. Камень брось, что ли? Ушкуйник отпер калитку, вышел в переулок, подошел к воротам соседнего дома и стал громко стучать в них ногой. «Отпирайте, по-добру, по-здорову!» Михаил подозвал Прохора. «Давай-ка, подними меня и стой!» Он взобрался на плечи корабельщика и медленно стал подниматься. Лучник натянул тетиву и напряженно смотрел на ворота, ожидая начала штурма. Михаил занес руку с ножом, бросок. В последний миг лучник уловил боковым зрением движение справа от себя, дернулся, но нож по рукоятку уже вошел ему в правый бок, почти под мышку. Тенькнула спущенная тетива, стрела ударила в глиняный забор. Лучник выронил лук и упал ничком. Михаил перепрыгнул через забор, отшвырнул ногой лук подальше, подбежал к воротам и быстро отпер. Уже вдвоем с Прокопием они вошли в дом. Не рвались, как прежде, безоглядно, памятуя о смерти Поликарпа. В доме никого не было, только труп лучника у входа. «Обыщите дом!» К этому времени через ворота прибежал Прохор. Михаил же вернулся к лучнику, вытащил из тела убитого нож, вытер его об одежду и сунул в ножны. Набег только начался, пригодится. Вниз спустились обескураженные ушкуйники. Ни людей, ни ценностей. Не может быть. Дом богатый, везде ковры, кумганы медные да бронзовые стоят. Ищите подвал. Они подняли один ковер, другой. Нет, лаза. Он оказался в соседней комнате под ковром. Едва откинули ковер, как увидели деревянный люк с железным кольцом. Прохор потянул за него, тот приоткрылся, тенькнула тетива, и из щели вылетела стрела, угодив Прохору в живот. Прокопий оттащил раненого товарища в сторону. «Вот нелюди, стрелу упустили! Сейчас мы их оттуда живо выкурим!» Ножом Михаил отсек кусок ковра, облил его маслом из светильника и поджег от жаровни. Тот занялся чадящим пламенем. «Подними сабли крышку люка, только сам не подставляйся!» Едва Прокопий приподнял сабли крышку за кольцо, Михаил швырнул в щель горящий кусок ковра. А люк сразу захлопнули. Щель по периферии люка осветилась красным, и вскоре из нее повалил дым. Внизу в подвале закашлялись. «Приоткрой люк!» Прокопий сабли снова приподнял крышку лаза. «Выходите все и без оружия, а то забросаем подвал горящей паклей и сожжем всех вас живыми. Город пал!» Для убедительности добавил он. Из люка валил едкий дым. В подвале кашляли. «Сдаемся!» «Выходите по одному!» Прокопий полностью отворил люк. Из подвала сначала начали подниматься женщины. Одна, вторая, третья, шестая. Молодые и старые, наложницы и служанки. Потом показался старик. За ним, злобно сверкая глазами, подросток, лет 14, чуть помоложе Мишки. «Все?» «Все!» — «Больше никого нет», — покорно кивнул старик. «Ценности где, говори?» «Там», — старик указал на люк. Из подвала продолжал валить дым. «Ты и ты», — указал на старика и подростка Михаил, — «лезьте и достаньте». «Ты, урус, жалкий раб, свиноед, как смеешь ты мне указывать?» — рванулся к нему подросток. Прокопий ударил его саблей поперек спины, плюнул на упавшего. «Это он Прохора убил, больше некому. Старик тетиву лука не натянет. Собаке собачья смерть. Тогда ты полезай вниз со стариком, поднимай ценности. Только сначала выброси сюда горящий кусок ковра, а не то сами задохнетесь». Старик покряхтел и полез вниз. Следом нырнул Прокопий. Почти сразу из люка выкинули горящий кусок ковра, подцепив его на острие сабли. Мишка перебросил его на свою саблю, выбежал во двор и сбросил в бассейн. Уж очень едкий дым, даже глаза разъедал. Из люка выбрасывали кожаные мешочки, приятно позвякивающие при падении. Показалась голова Прокопия, глаза его были красные, слезились, он надрывно кашлял. «Не могу больше дышать нечем». Из люка выбросили еще два мешочка. Затем показался старик. «Все, больше ничего нет. Ступай». Старик, кашляя и покачиваясь, ушел. «Надышался?» Михаил сдернул с обширного ложа шелковые покрывала, уложил мешочки в центр, связал в узел. «Неси на ушкуй. А ты как же?» «Наши их вот-вот вернуться должны». И правда, едва Прокопий вышел в переулок, сгибаясь под тяжестью узла, как во двор вбежали ушкуйники. «Михаил, как ты?» «Жив. Трофей на судах?» «Конечно. Надо убираться отсюда. В конце переулка ордынцы собрались. Много, бой идет». Все выбежали на улицу. Не более чем в полусотни аршин от них человек 20 ордынцев теснили пяток пеших воинов. «Помогайте!» Ушкуйники бросились к дерущимся, а Мишка проскользнул вправо, по переулку. Надо было найти помощь. Едва он выскочил на улицу, как чуть не был сбит конской грудью. По улице от ворот ехали всадники. «Там татары наших бьют!» — закричал Михаил. «Срочно помощь нужна!» Те свернули в переулок, пустили коней в галоп. Михаил бежал за ними. Пешие ратники, завидев подмогу, расступились, и всадники врезались, смяли врага лошадьми. Пешие воины и ушкуйники стали добивать ордынцев. И вот, наконец, все кончено. Тяжело дыша, они оглядели друг друга. Все в пятнах своей чужой крови. Кольчуги на ратниках кое-где рассечены. Словом, видок еще тот. «Идите во двор и умойтесь в бассейне. Уж больно вы страшны», — поморщился старший из воинов. Подошел к Мишке. «Ты помощь привел?» «Я». «Как звать-то?» «Михаилом. Ушкуйник я Хлыновский». «А меня Захарием. Я десятник из Белой Холуницы. Только вот из десятка моего половина полегла. Хоть войско ханское и ушло в поход, да во дворце охрана сильная осталась. Пешая рать там сейчас с ней дерется, а конники им помогают. И Костя Юрьев там. Да может, плюнуть на дворец-то? И в дворах трофеев хватает, не то людей много потеряем». «Да у Кости заморочка. Он непременно дворец ханский захватить желает. Ценности главные там. Их забрать, а дворец сжечь — это ведь самое гнездо разбойничье. И теперь, когда мы проникли в сердце ордынцев, от сумасшедшей задумки отступится ли наш лихой предводитель? Да так-то оно так, только и медлить-то нельзя. Сам же Костя предупреждал, 3 дня, потом уходим. Неизвестно, есть ли у хана резервы и где они. А если дворец поджечь, дым от пожара внимание привлечет. Все правильно говоришь, Михаил. Только в набеге воевода. Костя, потому его слово закон. Ну, ладно, пошли, умоемся. Они вошли во двор, стали умываться в бассейне, а из дома в это время доносились визги и крики. «Дорвались мужики, девок сильничают», — бросил Захарий. «Да как не вовремя? Время только переводят на пустые утехи». А воины уже выводили стыдливо отворачивающихся связанных молодых женщин, отобранных из гарема, самых красивых, и вели их к пристани. «В полон взяли», — с удовольствием отметил десятник, смачно проглотив слюну. В Михаиле купец проснулся. «На кой они нужны? На обратной дороге их поить, кормить надо, охранять, чтобы не убежали. Тут своим людям место в обрез. Суда-то не безразмерные. Невольник по весу куда как больше тянет, чем даже одно блюдо из золота, а стоит много меньше. Где резон?» «А, нехай!» — отмахнулся десятник, вожделенно ощупывая глазами станы, уводимых в полон красавиц. Не стал настаивать Михаил на своей правоте, такой очевидной для любого сметливого купца, но только, похоже, не для воина. Десятник бывалый, опытный, а таких простых вещей не понимает. Вот и не блюдет выгоды своей. Ну, набалуются на обратном пути ратники с бабами, натешатся в волю, а потом что? Досадовал Мишка. Потрепанные девки на торгу от силы рубль стоят. А на кожаный мешочек с серебром всю жизнь прожить можно без нужды, тратя с умом. Тем временем за девками ратники поволокли ковры, рулоны ткани. Вот бестолковые-то, не мог успокоиться недальновидности ратников купец. До вечера Михаил со своими ушкуйниками успел еще 4 дома обойти. Брали самые ценные, не размениваясь на ковры и меха. В сумерки уже вернулись на пристань. С облегчением встретили их кормчие, все это время неотлучно находившиеся при суднах. И первый вопрос к Михаилу и ушкуйникам. Все живы? Прохор да Поликарп погибли. Да это к 3-му дню, и грести-то некому будет. А у вас тут как? Павел повел Михаила на суда, показал рукой на осадку. Да. С виду вроде как и груза немного, а ушкуи и ладья просели под тяжестью. Ну, конечно, злато, серебро тяжелые, осадку большую дают. Зато весь груз внизу находится, а стойчивость хорошая.